Пальцы Шамбрена забарабанили по столу что-то бравурное. Тон Уиллза был менее искренним, чем в начале. Рассказывая о своих планах, он избегал смотреть Шамбрену в глаза. Может быть, просто смущение от того, что парень до сих пор не нашел своего места в жизни? Может быть. Неожиданно Уиллз улыбнулся совершенно обезоруживающей искренней улыбкой. «Я никогда не бывал долго ни в отелях люкс, ни на первоклассных курортах. Не люблю я все это, да и денег у нас никогда не было. Но теперь мне нужно знать всю эту кухню. Тони сказал, что ваш отель самый роскошный в мире». «Что мне надо, сэр? Так это просто пошататься тут и там, приглядеться, как работает вся эта машина, понять ее изнутри». «Ну, это не так уж и трудно. Сколько времени вам нужно?» «Только неделю, сэр, включая субботу». «Где вы остановились?» «Я уже снял здесь номер, сэр». «Пожалуй, поручу-ка я вас моему пресс-секретарю. Она знает отель сверху донизу и может познакомить вас с руководителями разных отделов, со всеми, с кем вам захочется поговорить. Однако придется подождать до завтрашнего утра. Сегодня она занята другим делом. Кстати, оно может заинтересовать вас. Вы, конечно, слышали про Обри Муна». Голубые глаза Уиллза вдруг заблестели, взгляд стал жестким. «Да, конечно. В субботу вечером он отмечает у нас в отеле свой день рождения. Приглашены 250 человек. Этот вечер будет стоить ему от 30 до 40 тысяч долларов. Типичная операция люкс, мистер Уиллз. Пожалуй, я попрошу мисс Барнвелл ввести вас в курс дела. Вы увидите наш бизнес во всем его объеме». «Это очень интересно», — сказал Уиллз. «Познакомиться с делом под таким углом зрения — это как раз то, что мне нужно». «Прекрасно. Завтра утром я устрою вам свидание с мисс Барнвелл. А теперь осмотритесь. Я позвоню руководителю службы безопасности, его зовут Джерри Додд, бывший полицейский. Все, что вы захотите увидеть, любое место, какое захотите посетить, обратитесь к Джерри. Он все устроит. А завтра утром мисс Барнвелл». «Не знаю, как благодарить вас, мистер Шамбрен. Пустяки. Сказать по правде, мне даже льстит то, что я могу показать наш отель человеку, который интересуется его работой». Джон Уиллз вышел в холл. Во рту у него пересохло. Трудно было врать в лицо такому приличному парню, как Шамбрен. «Интересно, как бы он повел себя, если бы знал, что помогает будущему преступнику, собирающемуся совершить убийство у него в отеле?» Без трех минут два Элисон Барнвилл позвонила в дверь пентхауса М. Возможно, из духа противоречия она надела сегодня лучшее из своих вечерних платьев, которое прекрасно подчеркивало ее стройную фигуру. Одной из привилегий ее работы была возможность покупать одежду со скидкой, и она имела знакомого модельера, который продавал свои модели после демонстрации по низкой цене. «Если Обри Мун на самом деле настроен похотливо, — решила Элисон, — она заставит его пережить самое острое разочарование, старый козел. В субботу ему стукнет 75. Дверь открыла Сэнди Стюарт. Увидев Элисон, она ахнула. «Вы должны были послать кого-нибудь другого, Элисон», — прошептала она. «Не глупите, детка, это моя работа». «Он отсылает меня прочь». «Ну и отдохните», — сказала Элисон. «Если бы я не смогла обскакать 75-летнего сластолюбца, мне следовало бы уйти в монастырь». «Вы его не знаете», — вздохнула Сэнди. «Я знаю себя», — спокойно возразила Элисон. «Но не будем заставлять великого человека ждать». Элисон не совсем ясно представляла, что ее ждет, но вид Обри Муна, облаченного в японский халат, полулежащего на своем троне, возле которого в горшочке курился фимиам, Муна, прихлебывающего кокосовое молоко и держащего сигарету, вставленную в длинный агатовый мундштук, вызвал в ней